Для ошибок не оставалось места. Любая неосторожность привела бы к падению с высоты 60 футов в ревущую реку Гарднер. Кто-то заметил, что пейзаж выглядит элегантно. Вот почему с риском для собственной жизни я пожелал, чтобы немедленно случилось несчастье, которое привело бы к массовой гибели выдающихся граждан. Режьте меня на куски, но я не мог понять, что элегантного в нагромождении скал цвета меда, в этих тысячефутовых пиках, бастионах и даже в главном пике, который был вызывающе увенчан орлиным гнездом, откуда в бездну смотрел орленок, отчаянно требуя пищи. Американцы вообще говорят на странном языке. Мы разминулись с экипажами, переполненными экскурсантами, которые уже успели завершить свои 5 суток в парке и по-братски кричали нам что-то, пока не скрылись в облаке красной пыли. Затем мы напоролись на Mammoth Hot Springs Hotel, огромный амбар желтого цвета, и доска крупными буквами известила, что мы находимся на высоте 6200 футов над уровнем моря. Парк — это обширная территория площадью 3000 квадратных миль, переполненная всевозможными чудесами необузданной природы. Компания, которая содержит отель, вероятно, пользуется поддержкой государственного секретаря по внутренним делам и контролирует всю территорию парка. Отели расположены во всех пунктах, которые представляют интерес. Там стоят киоски, где продаются путеводители, образцы минералов и прочее, совсем как на летних швейцарских курортах. Туристы, да настигнет их покровителя мистера Раймонда лютая смерть под колесами сумасшедшего паровоза, словно река, вкатились туда с радостным гиканьем и, не успев смыть с себя дорожную пыль, принялись праздновать 4 июля. Они называли это проявлением патриотизма. Они избрали в президенты какого-то клерикала их собственной веры и, усевшись на площадке 2-го этажа, стали произносить речи и читать вслух Декларацию независимости. Президент поднялся во весь рост и сказал, что они самый великий, самый свободный, гордый, рыцарский и самый богатый народ на земле. Собравшиеся ответили «Аминь». Другой священник заявил языком все той же декларации, что все люди равны и имеют право на жизнь, свободу и счастье. Хотелось бы знать, на самом ли деле грубый и дикий Запад признает первое из перечисленных прав, как на это надеялись люди, его даровавшие. Затем оратор обратил внимание собравшихся на тот факт, что в число туристов входят представители 7 штатов Новой Англии. Мне стало жаль эти штаты. Он также выразил мнение, что перемещение по земле под покровительством превосходного мистера Раймонда способствует сближению американцев из разных уголков Америки, особенно если жители Запада узнают, каким опасностям подвергаются они, жители Востока, путешествуя по рекам и железным дорогам. Через точно рассчитанные интервалы времени конгрегация спела «Страна моя» на мотив «Боже, храни королеву». В этом случае они не встали, и «Звездное знамя» тут они встали, под конец взвинтив себе нервы какой-то бессмыслицей собственного сочинения на мотив Джона Брауна, в коей весьма трогательно перечислялись все опасности, на которые уже были сделаны ссылки. Затем туристы перешли на веранду и несколько часов наблюдали за хилым трескучим фейерверком. Что изумило меня сильнее всего, так это невозмутимость, с какой они собрались вместе, чтобы превозносить собственное благородство, собственную страну, ее заведения и все прочее, что было их. Речи звучали в моих увядших ушах грубой рекламой, бахвальством, трескотней и прочим, что лежит за рамками здравого смысла. Архангел, продающий участки на Зеркальном море, покраснел бы до корней перьев на своих крыльях, если бы ему пришлось расписывать свою собственность подобными красками. Затем все собрались вокруг пастора и сказали, что его короткая проповедь была просто великолепна, просто величественна, грандиозна и так далее, а он, как подобало лицу его сана, сдержанно принимал похвалы. В заключение на меня набросился незнакомец и спросил, что я думаю об американском патриотизме. Я ответил, что в Старом Свете не встретите ничего подобного. Кстати сказать, всегда говорите эти слова американцам. Они служат для них утешением. Собираетесь ли вы просить о натурализации? Ну, зачем, спросил я. Полагаю, что вы занимаетесь бизнесом в этой стране и делаете деньги, поэтому мне кажется, что это было бы вашим долгом. Сэр, произнес я медовым голосом, За морем лежит Сибирь.